Глава 5. Автоматы — штука полезная, а еще современная броня. Подмечу, что без каких-либо опознавательных знаков. И кажется, я ее уже где-то видел. Точно, это снаряжение тех наемников, которых посылали закрыть подземелье. Значит, все же Борисовы стоят за моим похищением. И раз сразу не убили, значит, я им нужен. Изменить показания? Похоже на то. Вот только недооценили они меня. Взяв автомат и несколько магазинов, покидаю особняк и возвращаюсь в комнату тюремного надзирателя. Ну или как она там называется. Впрочем, плевать. Ничего интересного не нашел, поэтому иду дальше. А там лестница наверх, выводящая в особняк. Явно старый и заброшенный. Однако сейчас здесь проживают наемники. Нахожусь я в коридоре. Слева две закрытые двери, справа дверь в помещение, откуда доносится шум. Иду, конечно же, налево. Там хорошо, по крайней мере, так говорил Орс, гном-алкоголик. И в первой же комнате нахожу склад боеприпасов. Много-много ящиков, патроны, гранаты, снова патроны. А во второй комнате мешки. А в мешках трупы. Чьи? Понятия не имею, зато знаю, чем я займусь в ближайшее время. Пришлось потратить 200 единиц энергии особняка, чтобы расширить склад на 10 кубометров. Зато теперь у меня есть 20 тяжелых ящиков с боеприпасами. Это было утомительно, но ничего не могу с собой поделать. Привык обчищать подземелье до последней крохи полезностей. Далее я приоткрыл дверь, ведущую в большой холл особняка. Сейчас там было что-то вроде мастерской, где чинили снаряжение, видимо, поврежденное гоблинами. Мастеров было 7 человек, работали в поте лица. А еще стоял сильный запах кофе. Кстати, а сколько сейчас времени-то? Телефон-то мой отобрали? Ладно, неважно. Сейчас буду шуметь. И надеюсь, мое колечко-артефакт справится. Правда, жалко его, оно практически одноразовое. Раскрываю дверь нараспашку и открываю огонь, снося головы ремесленникам. И стоит отметить, что реакция у них была молниеносная. Народ тут же похватал автоматы и открыл по мне огонь. Правда, к этому моменту из семерых осталось лишь трое. Вот только их пули бились о прозрачный барьер, созданный моим кольцом. А мои пули успешно прошивали тела незащищенных бойцов. Я неторопливо, чтобы купол-барьер поспевал за мной, добрался до позиции противников, спрятавшихся за большими столами и станками. Добил их, перезарядился и сразу открыл огонь по бойцам, что стали стекаться со всего особняка. В холле была большая и красивая лестница на второй этаж. Сейчас на нее вылетела пехота, и если первых пятерых я успешно пристрелил, то остальные стали умнее. Притащили мебель, какие-то щиты и ящики. Я же продолжал стрелять, находясь под защитой купола. И скажу я, стрельба весьма эффективна, когда не нужно прятаться. Правда, приходилось поглядывать на колечко. Когда оно перезагрузится, барьер спадет. Поэтому я медленно отступил к коридору в подвал. И в этот момент дверь в особняк раскрылась, и внутрь завалилась тяжелая пехота. Для них у меня как раз имелось копье. Не прерывая стрельбу, метаю оружие, пронзая первого из пятерки. Пули же лишь едва царапали защиту противника, и наемники быстро смекнули это, поэтому кинулись ко мне, видимо, чтобы пройти через барьер и пристрелить. Вот только мое копье вернулось обратно, а я попятился в коридор. И стоило противнику показаться, как снова накормил его копьем. Двух я сразу заколол, а третий оказался одаренным и не слабым. Копье ударилось о барьер, а враг навел на меня тяжелый автомат и открыл огонь. Однако ловким движением копья отвел ствол в сторону, после чего почти в упор расстрелял оружие врага. За что получил пяткой в грудь и весьма болезненно. Едва ребра не сломал мне, гад. Одаренный начал напирать, а позади него выскочил второй боец, но тут же лишился автомата. Однако миг спустя одаренный и сам сломал мое оружие. У него, оказывается, был с собой клинок, что-то вроде мачете. Да и у второго такой же. Следующий удар я принял на лапу и едва выдержал, хотя кровушки пару капель проступило через прочную шкуру, укрепленную артефактом. Зато возмездие было мгновенным. Мое копье вонзилось в брюхо второго бойца, а пятка — в тело одаренного. Он пошатнулся, не выдержав медвежьей силы, и я накинулся на него, обрушивая град ударов копья. Ранг шестой, может, даже седьмой. В общем, сильный гад. Много атак выдержал, прежде чем мое оружие все же сделало в одаренном одно дополнительное сквозное отверстие. Тяжелая броня не выдержала далеко не слабого оружия, заряженного моей энергией, а тело и подавно. И вот труп падает, а миг спустя и я падаю, так как в меня летит ракета. Она ударяется о барьер артефакта, и меня снесло в конец коридора. Но вроде я остался цел. Кольцо же лопнуло и рассыпалось, словно песок. Пока стоял дым, вскочил на ноги и, добежав до лестницы, помчался вниз к камерам. Сражаться дальше нет смысла. Я нанес им урон и заставил задуматься. Поэтому запираю все двери за собой и ухожу в особняк, а оттуда возвращаюсь в академию. Андропа не было, и это радовало. Поэтому просто падаю в кровать и засыпаю. Правда, там спать-то? Некоторое время спустя. Деревня оленей. Вышел я, как обычно, из дома вдовушки. Спать не хотелось, и так половину дня проспал. Ну ладно, не половину. Просто мне нужно было телефон купить новый и восстановить свой номер. Заявление о похищении я, конечно же, не подавал. Как я объясню следователям из канцелярии, каким образом я сбежал? Лучше потом наведаюсь к Борисовым и устрою маленький геноцид. Если, конечно, их всех не уничтожат за нарушение закона о гибели аристократов-студентов. Пока забудем о них, но нужно быть осторожнее. В деревне меня быстро обнаружили и усадили за стол, чтобы сытно накормить. Вдовушка, звали ее, кстати, Мари, утром настреляла дичи, а еще хлеба испекла. И, кажется, староста лишь ради этого и затолкал меня в ее дом, чтобы на халяву поесть. За едой я расспросил их о городах. «Вы хотите в город?» — поинтересовалась женщина, на что получила кивок. «У меня много товара, отобранного у бандитов. Хочу продать. Правда, я цен не знаю». «Тогда пусть Мари вас сопроводит», — заулыбался старик. «Сколько до него добираться?» 2 дня пешком или 5 часов на повозке?» — сразу ответила женщина, и я покачал головой. «Пешком не вариант, да и повозка долго. Сейчас у меня нет столько времени. Тогда через неделю». «Мы к этому времени повозку добудем. В деревне-то у нас нету ее». Мари кинула недовольный взгляд на старика, а тот раскашлялся. «Просто купите ее». Я вытащил из кармана горсть средних граб и протянул. «Хорошо». Она взяла 7 зеленых камушков, после чего задумалась и взяла 8-й. Я же добавил еще один. Видно же, что она хочет сэкономить максимально много. «Не беспокойся о деньгах». «Благодарю». Она благодарно кивнула, а староста выглядел недовольным. «И еще, вы уже сообщили лорду о бандитах?» «Мы отправили гонца в ближайший город, но движется он пешком, поэтому он еще не вернулся». Старик виновато заулыбался. Поговорив еще немного, вернулся в особняк и прошелся по гоблинам. Хотел открыть врата в случайное подземелье, но оказалось, что их можно открывать лишь раз в неделю. Поэтому прошелся по первому этажу, истребляя крыс и прочих. Кристаллы я не получал, зато, как выяснилось, особняку перепал полный доход. Я и раньше уже думал об этом, но сейчас полностью в этом убедился. И если при убийстве слизи особняк получал 1 единицу энергии, а я бодрость и кристалл, то сейчас 2 единицы полностью идут особняку. А значит, что я не сильно теряю, даже при охоте на слабых монстров, а кристаллов мне пока хватает, почти 4000. В деньгах это почти 40 миллионов. Не скажу, что прям много, но и этого хватит, чтобы существенно облегчить мне жизнь. Вот только, зачистив подземелье, мне попросту больше нечем было заняться. Поэтому я взялся за учебу и тренировки. А после я и не заметил, как прошло 3 дня. Особых событий не было, поэтому время летело со скоростью пули. Каждый вечер я посещал подземелье особняка, зачищая оба этажа. Один раз дал по шее дураку, посчитавшему, что мой ранг слишком маленький, и я слабак. В общем, скучно. Зато прошла неделя с моего возвращения из того подземелья. А это значит, что я могу попасть в новое случайное подземелье. Поэтому 2 последних урока я решил честно прогулять. Приготовился как следует. Прихватил с собой автомат, на всякий случай, и рунные клинки гоблина-босса. К слову, хороши, заразы. И как жаль, что если я вынесу их из подземелья, магия в них выветрится, и они станут самыми обычными клинками. К слову, девчата так и не вернулись, даже не звонили. Видимо, угроза от Борисовых никуда не делась. И правильно, пусть побудут в безопасности, а то ходят тут всякие киллеры и похитители. Вновь плачу 100 энергии за открытие двери в случайное подземелье. Открываю дверь и неторопливо спускаюсь. Открываю дверь, что внизу, и попадаю в... дерево. Я оказался в туннеле, прогрызанном в гигантском дереве. Ну или тут все заросло древесиной. Непонятно. А еще здесь темно. Но у меня есть налобный фонарик и еще один на плечо. Приготовив копье, пошел налево. Как и говорил гном Орс, там хорошо. В прошлый раз боеприпасов утащил кучу, а направо мне едва ребра не сломали и подорвали ракетой. Не прошло много времени, как я уже нашел жука. Здоровенный, размером с арбуз. Панцирь жесткий, голова маленькая. В общем, неудобный противник. Но если приложить достаточно силы, то и панцирь не помеха. Пока шел и охотился, услышал речь, человеческую, говорили на английском, поэтому, чертыхнувшись, пошел направо. Хоть подземелье закрою, уверен, там его ядро, сердце. Блуждал я 30 минут, прежде чем нашел спуск ниже, а пока шел, пару раз натыкался на охотников. Люди в основном чернокожие, до 30 лет, охотились на этих жуков и на месте вскрывали туши, доставая мозг. Но, видимо, дорогой. Сами туши никому не были интересны. И я их не брал, хотя и был пространственный артефакт. На 3-м этаже меня ждали более масштабные тоннели и жуки размером с крупную собаку. Народу здесь было поменьше, так как опасность многократно возросла. Но сами жуки не шибко сильные, по крайней мере для меня. А вот когда они падают с потолка, до которого 6 метров, становится весьма опасно. К слову, здесь росли светящиеся грибы. Ими питались слизни. Они тоже светились, но убивать их не было толку. Кристаллы не дают. Зато за здоровяков кристаллы двойки. Так и исследовал этаж, пока путь в 6-метровом тоннеле мне не перегородило 4 чернокожих. «Йоу, Белоснежка!» — выкрикнул центральный. На голове красовалась пышная афра, на теле броня из панциря жука. Впрочем, как и у многих в этом подземелье. И соглашусь, панцирь действительно прочный. Вот только английский у меня очень плох. «Ты чего такой слабенький, но увешанный добром полез сюда? Еще и один!» — поинтересовался толстяк. Панцирь-доспех закрывал лишь верхнюю часть груди. Брюхо же едва сдерживала бесформенная фиолетовая футболка. «Чего молчишь-то? Язык проглотил!» — хохотнул Афра. «А я не понимаю лишь то, что, кажется, они считают меня легкой добычей. И, кстати, а почему особняк не переводит? Он работает лишь на инопланетные языки? Или это из-за того, что я частично знаю английский? Надо бы монголов найти. Их язык я точно не знаю». Но это я немного отвлекся. Вернемся к неграм. Смотрю на них серьезным взглядом и иду вперед. Но те не пропускают. Тогда неторопливо беру копье и смотрю на них грозно. А те расхохотались и тоже взяли оружие. У двух копья, а у третьего клевец, а у толстяка здоровенный молот. Обращаюсь в медведя и второй рукой выхватываю автомат из-за спины. Лица четверки сразу изменились, и лезть на меня желание у них поубавилось. По крайней мере, что-то выругавшись, пошли дальше. Но уверен вернуться, пускай, опробую на них рунные клинки. К моему удивлению, вскоре я нашел спуск на четвертый этаж. И там тоже были жуки, вот только более развитые. И если раньше были одного вида, то теперь появились жуки с зеленой светящейся задницей, и они плевались кислотой. Проблемные ребята, учитывая, что они могут сидеть на потолке. До него уже от 5 до 8 метров. Проблема решалась путем броска копья, и если грамотно попасть, то монстр падал вниз вместе с копьем. Если неграмотно, приходилось возвращать копье с помощью способности оружия, а потом тратить кучу энергии на зарядку артефакта. Слишком уж дорогое это удовольствие. Людей здесь почти не было, все же слишком неприятные противники. И каково же было мое удивление, когда я нашел кладку жучьих яиц, а в ней сундук. Его охранял здоровенный жук размером с лошадь, но бой занял не больше 3 минут. Слишком неуклюжа тварь. Просто лишил ее подвижности, отбивая копьем лапы, и потом аккуратно добил. Вскоре я открыл сундук и стал обладателем 500 кристаллов двоечек, а еще небольшого щита Баклера. Сделан он был из дерева, но оббит зеленоватым металлом. Еще не видел такой, но на руку нацепился неплохо. Нужно отдать на анализ и узнать его характеристики. Ну или когда-нибудь улучшить особняк, чтобы он сам опознавал снаряжение. Но это потом. Вторым предметом была рукавица. К сожалению, лишь одна и для правой руки. Сделана она из красной ткани, причем весьма удобной. Оружие в ней не скользило, и магия неплохо проводилась через нее. В общем, пригодится. Однако не только мне она пришлась по душе. «Вы смотрите, Белоснежка сундук нашел, и это на нашей-то территории!» Раздался голос, и, обернувшись, я увидел темнокожего Сафра. Впрочем, я и так слышал их шаги. Сейчас мы были в пространственном помещении с множеством жучьих яиц. Тут было достаточно светло, чтобы увидеть все, что в помещении. В центре стояло 7 парней, из них один белый, и выглядел как уголовник. Остальные все чернокожие, и, конечно же, каждый из них вооружен, и, судя по всему, все они бойцы ближнего боя. «Парень, делись по-хорошему, все, что здесь добывается и находится, является нашим. Отдавай 3/4 и свободен», — заявил толстяк. На что я снял перчатку и положил в пространственную сумку. Глаза у семерки полезли на лоб от такой ценности, но я, собственно, не собираюсь их отпускать. Еще вернуться с большим количеством бойцов. Туда же отправляю копье и выхватываю гоблинские рунные клинки. Стоило оружию оказаться в моих руках, как они тут же принялись сосать из меня ману, чтобы зарядиться. Не энергию, именно ману. Уже через 2 секунды руны на клинках засияли красным, а сами клинки, казалось, заблестели. Они сделаны из стали с какими-то примесями. Не очень прочный материал, скажу я. Но руны полностью меняли дело, делая оружие очень эффективным. Если у тебя есть мана, конечно же. Парни что-то проговорили, и, кажется, им стало не по себе. Но жадность. Афра смог уговорить их рискнуть жизнью. Ну и зря. Они рванули на меня, применяя свои дары. Тот, что белый, покрыл руки льдом, создавая себе мощные лапы. Афра наэлектролизовался, покрыв свой клевец электричеством. А остальные кто как. В общем, не впечатлило. Обратившись к медведям, яростно зарычал и бросился в атаку. Враги 5-го ранга, кроме того, что с лапами, он 6-го, поэтому убью его первым. За миг до того, как мы схлестнулись, он остановился и замахнулся своей здоровенной ледяной лапой. Я же, подобно дракону, выдохнул пламя, от которого тот рефлекторно прикрылся другой рукой. Урона я не нанес слабым пламенем, но из виду он меня потерял и не заметил, как я обошел его с фланга и, поставив подножку, толкнул, роняя это несбалансированное чудовище. Руки слишком тяжелы и перевешивают, чтобы крепко стоять на ногах. И пока он падал, несколько раз рубанул клинками и после ушел вправо, уклоняясь от копья, по которому я тут же стеганул, отрубая древко. Негр же аж рот открыл. Все же его оружие было покрыто энергией 5-го ранга. А тут удар и нет копья. Получив вдогонку несколько ударов, противник отшатнулся, а я принялся лупить поднимающегося белого, вновь роняя его. Но тут на меня налетели остальные, стремясь окружить. Вот только я куда крупнее их и тяжелее. Рванув вперед, избив чернокожего паренька лет 20, но уже всего в наколках и со здоровенными тоннелями в ушах, вырвался из окружения. Правда, мне пару раз заехали по хребтине, но ничего критического. Однако кровь все же потекла. Парень рухнул и получил несколько ударов пяткой по лицу, отчего его нос не выдержал, несмотря на барьер, и хрустнул. Раздался крик, и полилась кровь. А я отскочил назад, после вновь бросился к белому. Он уже почти поднялся, как я влетел ему ногой в спину, отправляя рыхлить пол своим лицом. Налетев на него сверху, принялся лупить клинками. Из 6-го удара барьер рухнул, а сталь впилась в плоть. Не успев добить, прикрылся баклером и отлетел на пару метров. Удар здоровенным молотом, накачанным энергией, едва не сломал щит, а рука так и вовсе заныла от боли. Приземлился я на ноги и лишь сильнее разозлился. Боль всегда меня злила, а когда я злой, я бью. И сильно! Прорычал я, набрасываясь на толстяка с молотом. Он попытался было отмахнуться, но таким здоровенным оружием особо не помахаешь, поэтому тот и не смог мне ничего сделать. Выдыхая пламя прямо в лицо, яростно рубил его мечами и теснил, пока не подбежали его дружки. Вот только толстяк был настолько большим, что вокруг него можно было хороводы водить. «Стой, сука!» — кричали негры. И вдруг догадались повторно окружить меня, но уже поздно. Вонзаю клинки глубоко в спину толстяка и, отскочив назад, поливаю всех пламенем. «Бучи, нет!» — прокричал парень Сафра и взорвался бранью. «Ты будешь...» «Яйца!» Парни стали еще больше опасаться меня. Они желали истощить меня. Вот только я беру запасы энергии у особняка. И так сражаться могу еще очень и очень долго. А они нет. Однако я старался не атаковать Афра. Ведь, судя по всему, если он умрет, все остальные разбегутся. Поэтому я сперва ослаблял их всех, истощая барьеры. И, конечно же, сам периодически получал. И скажу я, баклер справился на все 100. Правда, теперь ему нужен ремонт. Когда все были на последнем издыхании, я вытащил автомат и копье. «Дерьмо!» — выкрикнул один из них. Но было поздно. Мощное оружие, которое неплохо себя показало против гоблинов, также хорошо себя показало и против людей. А с ним и копье, метнув его, пронзил парня Сафра. Как бы он ни пытался уклониться, я просто оказался быстрее. Грохотал автомат, раздавались вопли и мольбы о пощаде. Но никакой пощады бандитам и тем, кто пытался меня убить. Поэтому уже через минуту из живых здесь остался лишь я. И не было времени отдыхать. Быстро собрал добычу, среди которой нашлись 3 сотни кристаллов, а также 2 меча, копье, молот и прочее. После чего рванул дальше. Уверен, сердце подземелья уже близко.